Глава 5. «Спасибо, Мати», — ответила я, пытаясь улыбнуться в ответ, «но я не могу избавиться от чувства, что кто-то за мной наблюдает». Матео нахмурился. «О чем ты говоришь? Кто может за тобой следить?» Я рассказала ему о мужчине в черной толстовке, о том, как он смотрел на меня во время выступления. Матео задумчиво потер подбородок. «Ты преувеличиваешь», — сказал он наконец. «Кто-то просто слушал тебя, стоя в стороне?» «Возможно», — ответила я, хотя знала, что это не так. Но этот взгляд... Он был слишком пронзительным, слишком реальным. Я чувствовала его кожей. Он был опасным. Да, от него исходила опасность. «Давай пойдем за ним», — сказал он, и мы начали двигаться через толпу, стараясь не потерять мужчину из виду. Мы шли медленно, стараясь не привлекать внимания, но незнакомец, казалось, чувствовал наше присутствие. Он начал двигаться быстрее, и нам пришлось ускориться, чтобы не отстать. Толпа становилась все гуще, и мы теряли его из виду несколько раз. Но каждый раз нам удавалось его снова найти. Наконец мы вышли на более тихую улочку за пределами ярмарки. Мужчина остановился и повернулся к нам лицом. Я замерла на месте. Его лицо все еще было скрыто тенью капюшона, но я чувствовала его взгляд. «Кто ты?» — выкрикнула я, пытаясь скрыть свой страх. Мужчина резко метнулся за хозяйственное строение. Мы бросились за ним, но он словно растворился в воздухе. «Я думаю, просто кто-то из наших прикалывается. Забей». Но я испуганно осмотрелась по сторонам, как будто все еще чувствовала его взгляд. С площади послышался голос нового мэра. «К нам приехал наш новый священник, Падре Чезаре. Он прочтет для нас проповедь и расскажет нам о Риме. Его послал к нам сам епископ». Я вздрогнула и тут же забыла обо всем. Вдоль позвоночника прошла волна мурашек. Забыв о Матео, я, как завороженная, пошла в сторону сцены, на которую поднимался высокий мужчина с длинными золотистыми волосами в черной сутане. Матео посмотрел на меня с пониманием. «Слушай, если хочешь, я могу помочь тебе. Мы можем попытаться найти этого человека, но ты должна быть осторожной. Не стоит идти за ним в одиночку». Я кивнула. «Спасибо, Матя. Как же я скучала по тебе». «И я по тебе, сестренка». Мы решили остаться на ярмарке и продолжить наблюдение. Матео предложил обойти площадь и поискать следы незнакомца. Я согласилась и, собрав свои вещи, пошла вместе с ним. Мы медленно шли среди толпы, внимательно присматриваясь к каждому человеку, но нигде не было ни малейшего следа мужчины в черной толстовке. Время шло, и мои надежды на то, что мы его найдем, постепенно угасали. Может быть, он действительно просто ушел, или, возможно, это была всего лишь моя паранойя. Я начала сомневаться в своих ощущениях, но внутренний голос продолжал твердить, что я права. Мы с Матео решили сделать перерыв и остановились у одного из лотков с едой. Я взяла небольшой бутерброд и чашку горячего кофе, надеясь, что это поможет мне немного расслабиться. Матео рассказывал какую-то ерунду, пытаясь отвлечь меня, и это действительно немного помогло. Но как только я начала успокаиваться, что-то привлекло мое внимание. На другом конце площади я снова увидела черную фигуру. Мужчина стоял у одного из лотков с сувенирами. Его лицо все еще скрыто капюшоном, но я была уверена, что это он. Мое сердце снова забилось чаще. «Матео, смотри», — прошептала я, указывая на него. «Это он». Матти быстро обернулся и тоже увидел его.